Овер, 30 июня 1890 года. Получаю от Гогена довольно меланхолические письма. Он смутно говорит о том, что твердо решил ехать на Мадагаскар, но так туманно, что видно, он только думает об этом, так как больше ни о чем думать не может. Выполнение этого плана мне представляется прямо невероятным. Вот три рисунка. Один изображает крестьянку. Большая желтая шляпа с небесно-голубыми лентами, совершенно красное лицо. Грубый голубой корсаж с оранжевыми точками. Задний план желтый, как колосья. Картина в 30, но мне она кажется несколько грубоватой. Затем пространный ландшафт с полями, как у Мишеля. Краски нежно-зеленые, желтые и сине-зеленые. Затем роща с фиолетовыми стволами тополей, которые расставлены по полю, как колонны. Роща глубоко-синяя, а под зелеными стволами лежит лук в цветах. Белые, желто-зеленые, высокие красно-желтые травы и цветы.